Большинство женаты, у них есть дети. А вы почему не женились? Из-за своего недуга? Вы и в самом деле думаете так, как говорите? Да. Дословно? Да. Не могу вас понять. Комиссара полиции я представлял совсем другим. Комиссар полиции такой же человек, как все. Здесь, на набережной Дес-Орфевр, мы тоже отличаемся друг от друга. Вот чего я совсем не понимаю, того, что вы сказали мне в прошлый раз. Вы утверждали, что можете установить мою личность за сутки. Верно. Каким образом? Я вам отвечу, когда вы окажетесь передо мной. Так почему бы вам этого не сделать и не арестовать меня прямо сейчас? А если я спрошу, почему вы решились на убийство? Наступила пауза, более тревожная, чем прежние. Комиссар подумал, что, возможно, зашел слишком далеко. «Алло!» — забеспокоился он. «Да. Я был слишком резок, извините. Но правде нужно смотреть в лицо. Знаю и, поверьте, пытаюсь. Может, вы думаете, я писал в газеты и звоню вам, потому что хочу поговорить о себе? Нет, потому что все это ложь. Что ложь? То, что думают люди. Вопросы, которые будут задавать мне в суде, если я туда попаду. Обвинительная речь прокурора и даже, возможно, в наибольшей степени речь моего адвоката? Вы заглядываете так далеко? Приходится? Думаете явиться с повинной? Вы же убеждены, что я так и сделаю, верно? Да. Полагаете, мне станет легче? Уверен. Меня запрут в камере и будут обращаться со мной, как... Он не закончил фразу, и Мегре решил не перебивать. Не хочу вас больше задерживать. Вас ждет жена. Уверен, что она не беспокоится, привыкла. Опять молчание. Казалось, незнакомец не решается порвать нить, связывающую его с другим человеком. «Вы счастливы?» — робко спросил он, словно этот вопрос неотвязно его преследовал. «Относительно. Счастлив, насколько человек вообще может быть счастливым. А вот я с 14 лет не был счастлив никогда. Ни дня, ни часа, ни минуты», — произнес незнакомец и внезапно сменил тон. «Благодарю». Разговор прервался.